Так много распространил я рассуждение о цели подвижничества с той целью, чтобы входящих восприять его, верно установить мысль о том, какое у нас упование, и какое предлежит нам поприще, и чтобы каждый и каждая из посвятивших себя Богу, имея по руководству сей мысли постоянно в виду, куда мы призваны и какой обязан достигать меры всеми способами, изо всех сил и со всяким тщанием, самих себя и все, что имеем в веки сем, всегда усердно посвящали на благое, не допуская, однако, самомнения, будто мы нечто, но рассуждая о себе, что мы действительно всегда ничто в сравнении с превосходством совершенной меры звания нашего и неисследимого богатства любви Христовой. Терпением убыто течем на предлежащий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса, заднее забывая, в преднее же простираяся. Как же братья должны жить и вести себя друг с другом? Какими трудами, постами и упражнениями любители истины могут достигать сказанной выше цели? Стремящийся к сей цели, удалившись от мира и от мирских удовольствий, да предаст душу свою братству. Так заповедовал Спаситель, когда, перечислив, что должен оставлять желающий идти вслед Его, присовокупил еще же и душу свою. Ибо что значит оставить душу свою или отречься от нее? Безусловно, и всецело предать себя братству, отнюдь не исполнять собственной своей воли и решительно ничего не иметь в своей власти, кроме одежды, которую носит, чтобы ему можно было, ни о чем не имея попечения, всегда с радостью исполнять только то, что ему приказано. Отрекшийся от души своей, всех братьев, особенно настоятелей, да почитает как господ и владык, и со всяким благоразумием дослужит им, непредочимо точью работающей, яко человекоугодницы, но яко рабы Христовы. Предав себя Господу, да течет он сим узким и тесным путем послушания и охотно да подклоняется под сие благое иго Христово, несомненно веруя, что оно уготовляет ему великое спасение. Братья должны жить между собой в простоте, чистоте, единодушии, мире и сердечной искренности. Никто да не превозносится над другим и да не почитает себя лучшим или высшим кого-либо, а напротив того, всякий, как ученик Христов, да признает себя скуднейшим всех людей, чтобы любовью, простотою, отсутствием соперничества и кичливости, при взаимном подчинении друг другу в страхе Божьем, мог сохраняться в братстве союз мира, как бы оно было едино тело и един дух во Христе Иисусе. Намереваясь держаться таких правил, каждый прежде всего, всеми мерами, да старается иметь в сердце своем священную любовь и страх Божий, непрестанно допросит их себе у Бога и частым, лучше же сказать, непрестанным памятованием о Господе и о небесной любви всячески доревнует возвращать их в себе ежедневно при помощи благодати. В любви же к ближнему после сего легко уже можем преуспеть. Поставь первое на первом месте, тогда второе, следуя за первым, совершится по порядку. А если кто вознеродит о первой великой заповеди, о любви к Богу, которая при Божьем содействии образуется в нас из внутреннего расположения, доброй совести и здравых мыслей о Боге, вознамерится же иметь попечение второй подобной ей, то отсюда проистечет одно только внешнее служение братьям, и никогда не будет он в состоянии исполнить сие служение чисто и здраво, потому что козни злобы, находя ум его далеким от памятования о Боге, от любви и стремления к Нему, или будут производить в душе роптание и жалобы на служение братьев, представляя его трудным и тяжелым, или станут надмевать его и заставлять мечтать о себе, как о досточестном и великом, обольщая мыслью о своем многоделании в пользу всех. Когда человек далек от памятования о Боге и от страха Божия, тогда необходимо ищет он славы и домогается похвалы от тех, кому служит. А когда самый ум и душевное расположение всегда заняты помышлением о Боге и стремлением к Нему, тогда в сообразность любви Божией человек, все делая во славу Божию и богатясь чистыми и богоугодными делами любви к братьям, получает совершенный успех в своем труде, имеющем увенчаться вечным воздаянием от Бога. Всякое предприемлемое нами упражнение в добродетели да совершается во славу Божию и да не окажется совершаемым к собственной нашей славе. Всякое последование заповедям свято бывает и совершается нами чисто тогда только, когда совершается при памятовании о Господе со страхом Божьим и по любви к Богу. Таким настроением далеко отгоняется от нас враг, всегда покушающийся осквернить исполнение заповеди, и все повелеваемое в заповедях бывает для нас легко и удобно исполнимо, потому что любовь Божия нас делает нетрудными заповеди, и всякое затруднение при исполнении их устраняет. Враг всячески усиливается отвлечь ум наш от памятования о Боге, от страха и любви ко Господу разными земными приманками, чтобы потом какими-либо благовидностями отвратить и сердце наше к благам мнимым от блага истинного, то есть от любви к Богу. И все, что не делает человек доброго, лукаво усиливается омрачить и осквернить, примешивая к исполнению заповедей свои семена тщеславия или сомнения, или ропота, или чего-либо подобного, чтобы делаемое добро не было истинное добро, которое бывает только тогда, когда смиренно-мудренно и усердно совершается для Бога. Вот почему каждому потребно много ведения и рассуждения, чтобы ум мог распознавать козни и ухищрения врага и отрывать от дел своих все греховное. Ибо и хорошее какое дело можно сделать нерадиво или небрежно, или с нечистым намерением, отчего оно окажется неблагоугодным Богу, и можно сделать оное по воле Божией, тщательно, трезвенно для Бога, так что оно окажется благоугодным пред Богом. Всецело предавшие себя Богу должны по мере сил своих исполнять все заповеди, так как всем, очевидно, прилежит одна цель благочестия, именно, чтобы по вере и ревности обо всех добродетелях сподобиться нам исполнение Духом Святым и приобрести совершенное освобождение от страстей, то есть очищение сердца, производимое в душах верных и благочестивых, освящающим Духом. Посему каждый да посвящает себя добру по той мере, до которой простирается душевная любовь к Богу. И, наконец, если кто желает непрестанно молиться, то да пребывает он постоянно в молитве. Разумеется, затворники. Итак, если кто из братьев желает вступить в молитвенный подвиг из любви к небесным благам, то надлежит его допустить до сего. И весьма достоин он похвалы пред людьми и пред Богом. Единодушными братьями с радостью да будет дозволено такому пребывать в молитве, чтобы и сами они получили награду от Бога за данные брату соизволение и доброе ему содействие. Только бы решающийся на сие решался, испытывая неудержимое жаждание пребывать с единым Господом, и самым делом пребывал всем подвиге непрестанного стремления к Господу, противясь всем излишним помыслам, чтобы таким образом плоды его к общему назиданию для всех делались явными ежедневно. Кто имеет любовь ко Господу, хотя бы не было еще в нем уязвления и горения любовью божественной во время молитвы, но если делает он над собой усилия, подвизается и принуждает волю к труду сему, безусловно, предавая себя небесной любви, стараясь приобрести истинную духовную молитву, тому с радостью да позволят пребывать в молитве прочие братья, и лучше сказать, да содействуют ему, как помощники, признавая собственным своим приобретением преуспеяние брата в совершеннейшем да не отвлекают от всего, действуя по соперничеству и ревности, да не препятствуют началу прекрасного ревностного подвига и да не прерывают доброго стремления к Богу. И Бог, видя горячность взаимной любви, исполнит прошение всех, удовлетворяя каждого за правое и доброе изволение касательно друг друга. Вступивший в чин молитвенников, как принял на себя самое великое дело, так и подвиг должен принять самый обширный, потому что к непрестанному пребыванию в молитве много препятствий. Сон, уныние, отяжеление тела, кружение помыслов, нетерпение, расслабление. И кроме всего этого, восстание лукавых духов, которые ведут брань с душой, самым делом непрестанно взыскующие Бога, противоборство ей и всячески возбраняя приблизиться к Богу. Посему ему надлежит постоянно пребывать в трезвенном внимании ко всему внутри происходящему, в борении, терпении и плаче, всеусильно стараясь не допускать ничего неблагоприятного молитве. Если молитву нашу не будут украшать смиренномудрие, любовь, простота и доброта, то немало не принесет нам пользы такая молитва. Или лучше сказать, это будет личина молитвы. Это, впрочем, должно сказать не об одной молитве, но о всяком вообще подвиге, девстве ли то, или посте, или бдении, или псалмопении, или служении, и о всяком другом труде, совершаемом ради добродетели. Если при них не находим в себе плодов любви, мира, радости, кротости, смирения, простоты, искренности, терпения, независливости и подобное, то напрасны все такие труды и подвиги, ибо для таковых плодов они и подъемлются. Почему, когда не находится в нас сих плодов, то всякое делание наше и все подвиги наши тщетны? Не имеющие сих плодов в день суда окажутся в одном ряду с юродивыми девами. Неспособные еще в совершенстве посвятить себя делу молитвы, с верою и страхом Божиим уготовляйте себя на служение братии или на прохождение послушаний, и, вступив на сей труд, совершайте его, как исполняющие заповедь Господню и делающие духовное дело. Будьте внимательны к нему, как к делу Божию, и служите с радостью, как рабы Господни, отнюдь не допуская злобе врага сквернять доброе дело ваше человекоугодием или ропотом, или высокомерием, или разленением, или небрежностью. И напротив, всячески стараясь прекрасное послушание свое освящать благоговением и любовью к Богу, да будет оно благоприятно пред Ним. Итак, по элику всем братьям, ведущим один образ жизни, предлежит одна сказанная выше цель, то каждый да подвизается по мере сил и доверует Богу, что при доброй тщательности и при упражнении в добродетели достигнет он в совершенную меру христианского сыноположения. Простота же, искренность, взаимная любовь, радость и во всем смиренномудрие да будут всегда непоколебимыми в братстве как основание, чтобы иначе, превозносясь или надмеваясь друг над другом, или предаваясь ропоту, не сделать нам труда своего напрасным. И тот, кто пребывает непрестанно в молитвах, да не превозносится над неспособным еще к такой постоянной молитве, чтобы дело его могло преуспевать пред Богом и людьми. И тот, кто посвятил себя служению или прохождению другого какого послушания, да не ропщет по внушению злобы, и да не клевещет на пребывающего в молитвах и постах, чтобы ему приобрести благодать у Бога, и чтобы дело его стало благоприятно Богу. Будучи членами друг друга, обязаны мы один другого покоить. Как телесные члены, управляемые одной душою, без зависти услуживают друг другу, так и мы, будучи членами друг друга, управляемые единым духом и питаемые единым живым словом истины, должны ко взаимному друг друга упокоению приводить себя в общее согласие любовью и простотою, добротою и радостью. Когда будет сохраняемо такое расположение взаимной друг с другом простоты, тогда избыток упражняющихся в молитвах восполнит недостатки всем деле несущих послушание, и обратно, избыток от трудов несущих послушание восполнит недостатки сего в пребывающих в молитвах, якуда будет, по слову апостола, равенство. Только бы были утверждены между братьями простота, любовь, смиренномудрие и независливость. Тогда в какой мере кто верует, любит и трудится, в такой же мере ежедневно преуспевая, сподобится царствие. Вот подлинно ангельская жизнь. Сие-то и значит, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, когда соединяемся друг с другом независливостью, простотою, любовью, миром и радостью, преуспеяние ближнего почитая собственным своим приобретением, а равно немощи или недостатки или скорби, признавая собственным ущербом, как сказано, не своих си смотряюще, но и дружних киждо. Таким образом, сострадая друг от друга, и особенно сильные о слабых и крепкие о немощных, в состоянии будем исполнять закон Христов, как указал святый Павел, послание к Галатам, глава 6, стих 2.